Глава 27. Вера без приключений вернулась к себе в нору и заперла дверь сразу же после того, как ее закрыла. Она прокручивала в голове разные версии. Дневники Отто, пропавшая левша, особая бумага Эдит. Вера почти не спала, но утро все равно наступило очень быстро. Она буквально дотащила себя в редакцию газеты и появилась там значительно позже, чем обычно. Вера задремала у себя за письменным столом и разбудила ее чей-то громкий голос. «Мисс Фиксон! Мисс Фиксон!» «Вот заголовок», — пробормотала она, затем заморгала и проснулась. «Да? Что?» Вера подняла голову и увидела кролика, который протягивал ей лист бумаги. «Это пришло вам. Анонимно». «Спасибо». Вера протянула лапу за запиской и прочитала. «Если хотите попробовать лучший пирог с клюквой, приходите в кафе к Джо на спецобслуживание в полночь. Приходите одна. Пирог очень хорош, и не стоит им с кем-то делиться». Вера все еще плохо соображала после сна, поэтому снова и снова перечитывала записку, пытаясь уловить смысл. Кафе за кружечкой у Джо не работало в полночь. Погодите-ка, в записке использовалось кодовое слово. Ронда оказалась гораздо умнее левши. Вероятно, записку составила именно она. Вера должна сегодня в полночь встретиться с Рондой перед кафе за кружечкой у Джо, если хочет увидеть левшу. Вера пришла в возбуждение, и хотя ее предупредили в записке, чтобы она явилась одна, Лиса намеревалась сказать Ленор, куда собирается. Вера выучила урок и знала, чем заканчиваются тайные встречи в полночь. Вера отправилась в книжный магазин и рассказала Вороне о том, что планирует делать. «Ты уверена?» — спросила подруга. «Вспомни, что случилось в последний раз, когда ты ходила на встречу после такой же записки. Почему бы не попросить Орвела пойти вместе с тобой?» Вера покачала головой. «Это не сработает. Я думаю, что еноты могут учуять полицию за 50 шагов. А что, если я буду летать над местом встречи?» «Именно на это я и надеялась». Ленор полетит к кафе Джо из своего книжного магазина, а Вера отправится из своей норы на тот случай, если за ней будут следить. Оставшуюся часть дня Вера пыталась работать, но мысли все время утекали в сторону, поэтому она и мало сделала. Вера рано отправилась в свою нору и заснула после легкого ужина. Она очень устала. Она резко проснулась, хотя и не поняла, что ее разбудило. Вера заморгала и посмотрела на часы. «О, уже без четверти 12. Мне пора бежать». Она бросилась к кафе за кружечкой у Джо и появилась там как раз перед тем, как часы пробили полночь. Вера знала, что Эленор здесь следит за происходящим сверху. Лиса принялась нервно прохаживаться перед кафе, ожидая, когда появится Ронда или левша. Через несколько минут она услышала шипение из тени. «Эй, эй, лиса, иди сюда!» Вера нервничала, но она понимала, что это может быть ее лучший шанс получить крайне важную информацию, поэтому направилась в затененное место. Там ее ждала Ронда, одетая в темный плащ. Она выглядела очень зловеще из-за кругов вокруг глаз. «Иди за мной, если хочешь поговорить с левшой», — заявила Ронда и, не дожидаясь Вериного согласия, поспешила в лес. «Куда мы идем?» — спросила Вера, семеня рядом с енотихой. «Левша где-то рядом?» «Он в безопасном месте», — только и ответила Ронда. Лиса бежала за енотихой все глубже в лес. Вскоре стало очевидно, что левша находится за пределами тенистой лощины. Вере казалось, что прошло несколько часов, прежде чем они с енотихой добрались до небольшого поселения, которое, как сказала Ронда, называлось «Вязовая роща». Именно там она жила и прятала левшу от полиции, тенистой лощины и всех остальных, кто мог на него охотиться. Наконец они добрались до уютненького, чистенького маленького домика у реки. Он весь зарос ярко-зелеными вьющимися лозами, а с двух сторон был разбит огород. Вера надеялась, что Ленор все еще тихо летит над ними. Ронда отперла входную дверь и пригласила Веру в дом. Там она увидела левшу в гостиной. Он нервно вскочил, когда Вера вошла. «А, это ты?» — выпалил он. «Конечно, это я. Ты же сам пригласил меня». Левша кивнул. «Да, да, пригласил. За вами никто не следил?» Судя по виду, у Ронды этот вопрос вызвал раздражение. «Конечно, за нами никто не шел. Я прекрасно знаю, как путать следы». Вера приступила к работе. Она быстро достала свой репортерский блокнот и уселась в мягкое кресло, стоявшее ближе всего к левше. «Мне нужно задать тебе несколько вопросов», — начала она. Левша с опаской посмотрел на Веру. «Я этого не делал, лиса». «Я тебе верю». Левша не привык слышать такое. «Веришь? Ты скажешь это медведю?» «Конечно, скажу, левша. На самом деле я уже сказала. Но нам нужно выманить настоящего убийцу», — объяснила Вера. «Если мы сможем найти того, кто убил Отто и Реджинальда, то тебя снимут с крючка. По крайней мере, никто не станет обвинять тебя в убийстве». Она знала, что левша по уши погряз в других разных преступлениях. Кража драгоценных камней, торговля медом на черном рынке. Я не очень хорошо знаю Орвилла, но считаю его честным полицейским и верю ему. Судя по виду, Иронда и левша испытали облегчение после заявления Веры. Однако енот продолжал нервничать, словно ожидал появления Орвилла у входной двери в любую минуту. «Что ты хочешь про меня знать?» «Во-первых, что ты делал в особняке фон Биверпилта? Отпечаток твоей лапы нашли, когда Орвилл там все засыпал специальным порошком». Левша пожал плечами. «Это не имеет никакого отношения к убийству». Он повторил все то, что Ронда уже рассказала Вере в кафе у Джо. Левша присматривался к особняку примерно месяц назад, но ему мало что удалось там обнаружить. Он поджал хвост и сбежал, пока его не застукали. «Но с тех пор я там не был», — заявил он. «Мне подвалило одно выгодное дельце с клиентом. К тому же оно казалось почти законным. От меня только требовалось расплатиться наличными за драгоценные камни». «Кто тебя нанял?» Левша покачал головой. «Не скажу. Я выучил урок. Больше никаких случайных заработков. Никакой покупки драгоценных камней, никаких поставок сливового вина. Значит, это ты обронил бутылку?» Вера почуяла материал для статьи. «Расскажи мне, что случилось?» «Не могу!» Судя по всему, енот был в ужасе. «Но вино как раз и послужило мне предупреждением об опасности. Я думал, что просто выполняю небольшое поручение одного животного. Клянусь, я не знал, что оно отравлено. Мне велели оставить его у пруда. Я так и сделал». «Кто велел?» Левша закрыл пасть и яростно замотал головой. «Нет, лиса, если я кому-то скажу, то меня тоже убьют». «Он даже мне отказывается говорить», — встряла Ронда. «Ты должен признаться, рассказать все на чистоту», — твердо произнесла Вера левше. «Твоя главная проблема — это Орвилл. Он хочет тебя арестовать за убийство Реджинальда фон Биверпелта. Рано или поздно он тебя найдет». «Я сбегу, если потребуется», — сказал левша. «Нет», — опять встряла Ронда, — «если ты сбежишь, то все будут считать тебя убийцей, и ты нигде не будешь в безопасности». Но Вера встала. «Послушай меня, левша, я не могу заставить тебя сказать правду. Но если ты вернешься в тенистую лощину, то станешь важным свидетелем. Орвилл не причинит тебе зла. Он защитит тебя от того, кого ты так боишься». Вера подошла к двери. «Подумай об этом, енот. Ты превратишься из преступника в героя. Неужели ты этого не хочешь?» Левша вздохнул и покачал головой. «Нет, я хочу жить».